Эпизод 6. Эдик бегает из угла в угол. Эдик, что с тобой? No problem, I'm fine, I'm fine. Переходи на русский. Окей. Я погиб, я погиб. Вот, он погиб. Ну почему я? Почему всегда со мной? Что, точно погиб? Ну конечно, я же всего полгода лоя в кампане. И вот, наконец, и все, можно ставить крест. Крест? Какой крест? Ты ж еврей. И что? Ты думаешь, там за это поблажки делают? Там, там. Где дядя? Что, дядя тоже умер? Как умер? Дядя Женя умер? Кошмар! Эдик, подожди, как ты сюда попал? Я не знаю, я летать боюсь. Я когда сел снотворного, сразу принял 3 таблетки и уснул. А проснулся уже здесь, в самолете. В каком самолете? А где я? Да не знаем мы. О, Господи, ну зачем я опять поехал в эту Рашу? Так, сядь! Давай спокойно поговорим. Да, это правильно. Надо сесть и успокоиться. Эдик! Сейчас, секундочку. Я потом все уберу. Я понял. Он разбился в самолете над Шереметьево. А мы там же на машине. Поэтому мы все здесь. Да где здесь-то? В чистилище. Такое, знаешь, Шереметьевское отделение чистилища. Хорошо. Тогда где все остальные пассажиры самолета? Стюардессы, пилоты. Задержанного допрашивайте. Молодцы. Значит, докладываю. Произвел осмотр помещений. Пидора нигде нет, выхода тоже. Пытался вылезти через воздуховод, не получилось. Почему? Не обнаружил воздуховода. Эх, гранату бы мне. Зачем? Там лестница вниз, проверить надо. А вдруг кто засел? А если свои? Свои? Свои под лестницей не сидят. Ты гроб смотрел? Ни в коем случае. Почему? Без понятых нельзя. Вот вы освободитесь. Зовите. Посмотрим, сходим. Эдик! Встаю, мам. Я яичницу не хочу. Ой. Мам, а где ванная? А где мама? А почему вы? Да подожди, что последнее ты помнишь? Я шел по коридору, по темному, один. Так, так. И вдруг там в конце коридора какой-то... Свет! Да, и голос. Эдик, Эдик, писай фикус. Понятно, ты куда летел? В Москву. Меня должен был дядя Женя встретить и посадить на поезд в Петербург. А почему он умер? Так он все-таки умер? Да это я сказал. А ты откуда знаешь? Да ничего я не знаю. А может в гробу дядя Женя? Почему? Дядя Женя в гробу? Ой, мама, я хочу к маме. Чей дядя Женя в гробу? Эдика. Да он не умер. А почему он живой в гробу? Потому что Слава сказал, что он умер. А дядя Женя ему поверил? Да я просто предположил. А почему ты предположил именно про дядю Женю? Слав, ты что-то скрываешь? Ты не хотел, что ли, Эдику говорить, что дядя Женя умер? Слава, не надо меня жалеть, скажи мне правду. Эдик, сядь. Нет, нет, если я сяду, я сразу усну. Ну, мне-то ты можешь сказать? Что ты хочешь? Я ничего про дядю Женю не знаю. Все, успокойся. Мы тебе верим. Да, Леша? Да. Он захочет сказать, он сам скажет. Гарик, что там? А, да, да. Я чего пришел-то? Да. Я к гробу уже подходил, а оттуда, по-моему, какие-то звуки. Ну, такие. Вот. Может, тебе показалось? Ага, конечно, показалось. Я так сразу и понял. Решил прийти к вам рассказать, что мне показалось, что звуки. А... Ой, хорошо, что меня сейчас Сашка не видит, дочка. Она же думает, что папа самый сильный, папа ничего не боится. А папа сейчас так, блин, боится. Слав, а там точно не дядя Женя? Гарик! Ясно, там не дядя Женя, там какой-то другой дядя. Скажи-ка, дядя... Потом в православии же нет чистилища, по-моему. Что? Чистилище только у католиков, у православных нет. А почему? Не знаю. Денег не хватило. Пропили. Чистилище. Сейчас придут, каждому по куску мыла дадут плохого хозяйственного в души на страшный суд. Опять? Бабушка упала с кровати? Да, два раза. Хорошо. У вас все нормально? Ты чего стрелял? Ну, я это, продвигался по маршруту, по лестнице. Смотрю, там внизу вроде свет. Стал решать, продвигаться дальше или какая хрен разница, что там за свет? Тут вдруг как заскрипит. Пришлось открыть огонь на поражение. И что? Не знаю, смотреть времени не было. Бежал к вам. Откуда это? Грешники в аду кричат. Почему мы раньше не слышали? Приближается. Мама! Чего? Не оборачивайся. Что? Немцы? Жюли! Ой! Ой, это вы. Сейчас там такое было, меня всего трясет. Так ты вылезай оттуда, а то тебя там кто-нибудь схватит. Кто? Тяните меня за руки, давай, скорее. Давай, давай. Ой, ты что, дурак так пугать? Я просто погреб. Я же не знал. Где ты был? Ой, мужчина, я такого натерпелся. Я когда первый раз стреляли, я так испугался, как побежал. По какой-то лестнице вниз и, по-моему, в погреб попал. Там столько всего вкусного. Огурцы я их ел, ел на нервной почве. А потом решил к вам вернуться. Подошел к лестнице, оттуда папах. Я опять испугался, бегом назад, а там вот такая крыса. Тут я так испугался, что полез куда-то вверх. А здесь вы... Все. Кто стрелял? Вы что, мента убили? А, ну и правильно. Так ему и надо. Я все слышу. Ой, очухался. О, живой. А чего лежишь? Слушайте, я водку нашел. Ой, дай водки попробовать, а то я упал. А где нашел? В коридоре. Голову поднял, там антресоли. На них бутылок 15. И, ну, ерунда всякая. Свечи. Я понял. Это нам оттуда прислали, чтобы мы себя помянули и свечки за себя поставили. Совсем идиот? Вот, водка вовремя. Хотя она всегда вовремя. Ты вставай, давай, поможешь принести. А у нас закуска есть, если крыс не боишься. Вы чего, я крыс есть не буду. Пошли. Ага, пошли. Ой, новенький. Ой, а он умер или спит? Он в реанимации. Ой, я же ничего не понимаю. А давайте водки хлопнем. Ой, я так рад, что я к вам вернулся. Слава Богу. Ты чего? Гроб стал открываться. Ой. И оттуда рука. Ой, господи. Ну, зачем я вернулся? Я веселый кролик, ля-ля, веселый кролик, я веселый кролик. Вы позвонили на номер, вы говорите с системой электронной секретарь. Истинно говорю вам, наступает время, и настал уже, когда мертвый уже слышит глаз Сына Божия и услышит, а живу. из этой творившей добрую жизнь вечную, а делавшей зло, вечное осуждение. Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв, жив. Ты говоришь, я богат и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты жалок и слеп и наг.